Глава 19. Решать спорные вопросы поединком — излюбленная традиция многих народов. Искоренить ее за свое не слишком долгое правление у меня не получилось. Как ни странно, в Велизаре, где эту традицию особенно чтили раньше, от нее остались только праздничные поединки, чтобы молодежь могла помериться силами. Наверное, потому что мы с самим Велизаром успели там навести больше порядков, чем в остальных частях будущей империи. Больше варгийцев поединки любили разве что асваны. Они-то и сохранили этот дикий, но такой удобный обычай. Удобный, когда ты просто сильный воин, конечно. Будучи императором, мне пришлось натерпеться обычаев. Бывало, в качестве доказательств явный виновник предлагал суд поединкам. Мол, пусть боги окажут свое влияние и рассудят, кто прав, а кому шиш. Правда, смельчаки выбирали заведомо слабых противников и уже ухмылялись, представляя скорую победу. Что ж, у обычая был еще один замечательный момент, а именно возможность выставить вместо себя представителя. Даже встречались такие, кто сражался на поединках за деньги от города к городу. И было довольно забавно наблюдать, когда я лично или мои советники предлагали свои кандидатуры на роль представителя слабых. Спесь тут же слетала с лиц, а поединок оказывался совершенно необязательным. Но вот что занимательно. У предков нынешних осмарицев привычки решать вопросы поединками не было. Поэтому я удивился, когда Хару предложил именно это. «Как тебя зовут, воин?» — спросил он меня. «Лиги Черный!» Хару нахмурился, услышав мое выдуманное имя. Я улыбнулся. Невинно так. По-ребячески. «Дир!» — махнул князир Мадальталя. «Будешь биться ты!» «Демоны!» Дир глянул на меня с удивлением. Наверняка не понял своего правителя. Мол, зачем целого Гайдамала гвардии на какого-то мальчишку натравливать? Не велика ли честь чернявому Асвану? Но Дир ад-Аль-Мат был послушным, и приказы не обсуждал, даже если те вызывали кучу вопросов. Я слышал, как за спиной шепчутся люди Оги. Они беспокоились. Да я тоже беспокоился, если честно. Новая сила, конечно, придавала уверенности, но все же я только-только ее получил и еще не совсем хорошо управлялся. Прикинул, какие печати остались в сумке, оценивающе посмотрел на соперника. «Ай, ладно, справлюсь. Не силой, так хитростью возьму, даже если он на стадии серебра. С Оги же справился. А тот тоже не из простых воинов». Место для поединка находилось снаружи. У Хару ад-Халада для подобных развлечений целая арена имелась. Куда более приличная, чем ближайший перекресток, и уж тем более получше бойцовской ямы, в которой месили грязь и пыль на западном острове. Вельможи, которые присутствовали в тронном зале, заняли зрительские скамьи, расположенные лестницей кверху. Гвардейцы, ощетинившись копьями, окружили арену словно живой частокол. А князир занял почетное место на высокой платформе, откуда был лучший обзор. Оги с Алексеем готовили меня к схватке. Причем Оги беспокоился куда сильнее моего друга. Тот лишь жаловался, что снова все веселье досталось мне. «Я ведь тоже хочу силушку опробовать!» — воскликнул он. «Как закончу, могу и тебе по мордасам навалять!» — сострил я. «А давай!» — обрадовался он вдруг. «Ну, точнее, попробуй!» Оги отодвинул его могучие лапы и серьезной миной глянул на меня. Осмотрел с ног до головы, поджал губы и помотал головой. А затем вытащил из ножен меч и протянул мне. «Вот», — буркнул он, — «возьми его, твой никуда не годится». Забавно, учитывая, что он же мне и продал ту кое-как закаленную железку, что болталась у меня на поясе. Но вслух я поблагодарил его и принял оружие. «Только на время боя», — опомнился могучий, прежде чем отпустить рукоять. «Мне не нужен твой меч», — успокоил я его. «Мне и мой по душе. Но скажи, почему ж ты сражался с секирой, когда вышел против меня?» «Кто ж знал, что ты сильный?» — пожал он плечами. Затем его место снова занял Алексей. Но от него я получил лишь похлопывание по плечу и пожелание. «Ты не слишком перенапрягайся, дружище. Чтоб потом не говорил, мол, проиграл мне, потому что измотан был». И я пошел навстречу Диру. Гайдамал князирской гвардии выглядел недовольным. Хмурился, смотрел из-под лобья. В качестве оружия он выбрал копье с широким лезвием. Что-то вроде рогатины, но подлиннее, поуже и немного легче. Все-таки выкованная стариградским кузнецом акулой рогатина была для более грубой работы. Например, против чернобурого медведя, для которого осморитское копье показалось бы иголкой. Торжественности не было. Все ожидали, что поединок будет короче, чем подготовка к нему. Поэтому Хару махнул рукой, трубач задул в трубу, и схватка началась. Надо отдать должное Диру, с места в карьер он бросаться не стал. Перехватил копье двумя руками и дугой начал подходить ко мне ближе. Я чувствовал, как вокруг нас сгущаются духовные потоки. Свои видел сразу, а вот стихии соперника еще не открывались взору. К тому же он мог быть и повыше бронзы, а там совершенно другой уровень владения духовной силой. Мудр вкратце объяснял, что серебряным воинам открываются не просто духовные потоки, а настоящие духи стихий. Но вот только овладеть ими способен не каждый, и серебряный воин вполне мог оказаться просто очень сильным бронзовым. Но вряд ли такого поставили бы сотникам. «Давай разберемся с этим побыстрее, и вы уже сгинете с глаз моих долой», — прорычал Дир. «Ты будешь болтать или сражаться, осморидец?» Надеюсь, мой кривой Асванский не вызвал подозрений. Но вот гнев вызвал. Дир взмахнул копьем, поднимая песок арены вихрями вокруг нас. Мелкие песчинки застилали глаза и мешали обзору, а копье почти скрылось из виду. Но уверен, оно уже устремилось в мою сторону. Я прикрылся щитом, скорее следуя чутью, чем обстановке, и не прогадал. Мощный удар, подпитанный духовной силой, с треском вонзился в полотно щита, заставив меня пятиться, чтобы загасить урон. Рука ненадолго онемела. Это заставило задержаться на одном месте лишнюю секунду, но Диру ее хватило, чтобы нанести следующий удар. Песчаная буря накрыла нас полностью. Острые кристаллики норовили попасть за шиворот, в зубы, под одежду, в глаза. Похоже, Дир пользовался стихиями ветра и земли, потому что скоро и ноги начали проваливаться в песок, будто тот хотел меня схватить. Зараза! Я еще не успел одного взмаха сделать, а уже в очень нехорошем положении. Не нравится мне такое. Хотелось рыкнуть от ярости, но вовремя опомнился. Глотать песок не стоило, лишние неудобства. Вместо этого я сам возвал к стихии ветра, оттолкнулся и... Еле живые духовные потоки ветра растворились в буре соперника, исчезнув без следа. Удивляться не было времени, Дир атаковал снова. Остриё копья царапнуло бронь, скользнуло по шлему и треснуло по умбону на щите. «Шустрый малец!» — пронеслось откуда-то вместе с ветром. «Но теперь тебе конец!» «Ага, понял. Стихию ветра под себя подгреб Дир. Мне ничего не осталось. Но не страшно, ведь у меня еще огонь и молния». Однако Дир был уверен, что уже победил. Видимо, решил, что ветер — моя единственная сила. А раз он ее отобрал, бить в ответ мне нечем. И он совершил ошибку. Критическую ошибку. Потому что захотел закончить все одним взмахом своего копья. Стихия ветра вздулась. Из разрозненных потоков собралась в единый вихрь, который следовал за копьем Дира. Даже песок ослаб, а я наконец-то смог увидеть своего соперника, уверенного в скорой победе. На его смуглом лице сверкнули в оскале белые зубы, лезвие блеснуло на солнце и устремилось в мою сторону, собрав за собой огромное количество духовной силы. А секунды позже арену осветило еще более огромное жадное пламя. Словно пожирая ветер Дира, оно разрасталось, превращая вихри в жалящие языки пламени. Дир такого не ожидал, но защиту не сбавлял. Под удивленные вздохи зрителей он потратил какое-то время на борьбу с огнем, загасил его стихии земли, заставив песок арены проглотить мои духовные потоки и уже хотел снова атаковать, как вдруг... «Где?» — зарычал он. «Куда спрятался проклятый северянин?» Его, видимо, уязвляло, что какой-то малец не только не поддался атакам, но оказался сюрпризом, заставшим врасплох целого гвардейского гайдамала. А теперь и вовсе куда-то пропал. У меня был только один шанс. И я его не упустил. Печать невидимости сработала как надо. Растворила меня среди потоков пламени, вихрей, песка и ветра. И позволила зайти за спину. Однако взрывы, забравшие все внимание от Дира, прогремели перед его лицом. То сработали печати взрыва, оставленные мною. Он кинулся на вспышки, надеясь проделать во мне десятки дыр своей спицей, но очень удивился, когда снова наткнулся на пустой воздух. А я тем временем уже занес меч и обрушил клинок Оги Могучего на шею Дира Ад-Альмада, собрав на лезвии столько духовной силы, сколько мог. Молнию не задействовал, огонь осветил кромку, а окрепший в моей власти ветер подпитывал его, пробивая завесу невидимости. Мгновение, и противника поразил мощный удар. Смертельный удар. Так мне показалось. Однако навстречу клинку устремилась невидимая сила. Словно духовный щит, она заслонила Дира от полного разгрома, и вместо того, чтобы распламенить и осмориться, я лишь помял легкую гибкую броню. Столкновение этой невидимой силы с моим ударом вызвало всплеск магии, отразившийся ярким сиянием, и будоражащие духовные сосуды волной, заставившие источник затрястись. Я зажмурился, глядя через узкие щели прищуренных век, чтобы быть готовым к встречной атаке. Но когда свет погас, передо мной валялся оглушенный противник, даже без сознания сжимавший древко копья. Затем воцарилось молчание. Кажется, никто не верил собственным глазам. Даже я, если честно. Поспешно вспомнив, что перед решающей атакой задействовал печать невидимости, я хотел было ее снять. Но обнаружил, что это уже произошло. Видимо, встряска магии сбила контроль. Вот и первый недостаток. Печать на одежде не требовала постоянного внимания и исчезала, только исчерпав себя. Или же по моей воле. А тут всколыхнувшийся источник мог испортить маневр, если нечто подобное произошло бы немного раньше. Тишину вдруг оборвали аплодисменты. Сначала редкие и неуверенные, скоро они переросли во всеобщее рукоплескание. Сдержанное, но вполне уважительное со стороны осмарийцев и активное, радостное со стороны асванов. Особенно ликовал Оги Могучий. Он что-то горланил на своем языке, но вокруг было слишком шумно, а я слишком плохо знал язык, чтобы разобрать его слова. Но там явно что-то восторженное. А вот Алексей притих, обдумывал свое поведение, надо полагать. Уставшим и обессиленным я не выглядел. Гул резко затих, когда Хару Ат-Халат встал со своего переносного трона и подал рукой сигнал. Я повернулся к нему и с достоинством кивнул. «Лиги Черный!» Он будто прожевывал мое ненастоящее имя, пытался его распробовать на вкус. «Да не зря тебя так назвали, ведь ты меня обманул своим внешним видом. Что ж, мое слово крепкое». Хару посмотрел в сторону Оги Могучего. «Добро пожаловать в мое войско, доблестные асваны!» А я ухмылялся. Похоже, Хару достаточно хорошо знал асванский язык, чтобы понять мой намек. Ведь «лиги» означает «ложь». Так я будто бы предупреждал о своих намерениях. Но обман мой касался не внешности и не поединка. И Хару Ат-Халаду, Книзиру славного города Мадальталь, скоро предстоит узнать, почему на самом деле я выбрал себе такое имя. «Огонь!» — протянул Оги Могучий, сделав хороший глоток пива. «Молния! И даже ветер! А ты куда занятнее, чем я предполагал, Лигги!» Он назвал меня этим именем, чтобы не вызвать подозрений. Судя по всему, Оги был глазастее, чем я мог предположить. Даже сквозь песчаную бурю, устроенную Диром, он заметил, что я использовал стихию ветра. А этот асван куда опаснее, чем я думал. Может, моя победа в нашем поединке имела больше случайности, чем я полагал? Нас разместили в казармах, выдали наперед небольшое жалование и даже внесли в списки. Асванский отряд за пару часов стал полноправной частью модальтальского воинства. Хару, который сначала хотел поиздеваться, с удивительной спешкой принял нас под руку. Будто боялся, что передумаем. А уже вечером мы узнали причину такой спешки. «Соседний князир, троюродный брат нашего правителя по имени Муна, заявил о своих правах на часть земель к югу от города», — пояснил Дир. С одной стороны прижатый Оги, а с другой его не менее крупным ближником. Мы отмечали удачное присоединение к войску Хару в презентабельной корчме неподалеку от князирской крепости. Кажется, прочие посетители находились в легком шоке от такого шумного соседства. Дир пришел в себя вскоре после завершения поединка. Как оказалось, меч Оги не нанес ему так много урона, как думалось. Просто оглушил, словно дубиной. И все благодаря духу земли, который сражался на стороне осмарица. Я оказался прав. Дир был серебряным воином, хоть и на первых ступенях этого ранга. и уже успел заручиться поддержкой стихийного духа. А еще он очень удивился, узнав, что я только вчера прорвался через границу бронзы. Удивился, молча смотрел мне в глаза несколько вязких секунд, а затем чуть ли не залпом проглотил кувшин крепкого вина. Его гордость немного утешила только, что я оказался не самым слабым в дружине Оги Могучего, а вторым по силе. Ну, так заявил сам Оги. Причем уверенно, будто и правда считал себя сильнее меня. А вообще, Дир ад-Аль-Мат оказался неплохим человеком. Хару поставил его командовать и нашей дружиной тоже. То ли в наказание, то ли... Не знаю, чем руководствовался Князир, но он не прогадал. Асваны приняли Дира как своего. Я даже забеспокоился, ведь у пьяных воинов языки развязывались не хуже всяких сплетниц. Как бы кто ни проболтался, что я совсем не Лиги, да и прозвище у меня не Черный. Но пока все обходилось без прецедентов. Подняв несколько тостов за славного модальтальского князира, за острое копье Дира ад-Аль-Мада и, конечно, за моего вождя Оги Могучего, чей меч придал мне сил, я покинул застолье. Только подобравшись к казармам, которые располагались внутри стен крепости, я прекратил притворяться. В тени, у дороги, меня уже ждал Алексей, который также притворился пьяным намного раньше и отправился выяснять расположение сокровищницы. «Ждать не будем?» — шепотом спросил Алексей. «Сразу отправимся?» «Да, не хочу задерживаться. Ты узнал?» «Ага», — ухмыльнулся Алексей. «Я заговорил одну из служанок, такую жгучую. О таких подвигах Роксане будешь хвалиться, когда вернемся домой», — прервал его я. «Точно знаешь, куда идти?» Алексей нахмурился и обиженно кивнул. «Отлично. Нам нужно поскорее покинуть город. Да и осмотрит тоже». «Разве? Почему?» Ответить я не успел. Пришлось снова притвориться пьяным и пробормотать что-то невнятное, пока патруль проходил мимо. Один из стражников хотел было предъявить нам за такое состояние, но его напарник, похоже, меня узнал. Одернул товарища и потащил прочь. Молодцы. Избавили себя от участи быть битыми. Или даже убитыми. Чтобы не допустить лишнего шума, я мог и на такое пойти. Дело-то серьезное, а второй раз попадаться в сокровищнице не хотелось. Хватило и того раза, после которого меня изгнали из рода и из Стариграда. Говори, как пройти. Быстрее, надо управиться до рассвета. Алексей описал мне путь до двери, которая должна была вести в сокровищницу под тронным залом. Прокрадываться мне туда в одиночку, ведь у него печати невидимости не имелось. К тому же ему предназначалась другая, куда более трудная роль в нашем плане. Правда, лучше Алексея вряд ли кто-нибудь может справиться. Ему предстояло отвлекать всех, и осмарицев, и асванов от моего отсутствия. Это потребует дюжих актерских способностей, которыми Алексей обделен не был. А еще подготовить уход из Северного острова, что тоже очень непросто. Запомнив все до последнего слова, я кивнул. Мы пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Алексей направился в сторону дворов, а я — к твердыне князя Хару. Без истога стрига мне дальше ходу нет. А прочитанные перед проникновением войска князира записки, которые я нашел среди прочих вещей Златы, говорили, что следующая цель находится куда дальше, чем мы думали.